Тайна Валеа. «Валеа!» В отчаянии выкрикнул мой муж, когда мы четверо совсем не героично скатились с серебряной лестницы веков, пополнив ряды магического воинства. Я встретилась глазами с измученным тревогой Мангиным. Сколько мы не виделись с последней нашей встречи, после ссоры. Сколько раз я порывалась вернуться. Я очень люблю его. Но принесла ли моя любовь ему хоть что-нибудь, кроме неприятностей? Даже сейчас, перед лицом смертельной опасности, я не смогу признаться ему, повиниться, покаяться. Слишком поздно. Я стояла, опустив голову, понимая, как тот зол и сердит, не послушалась его. Ему, сильному северному магу, и в голову не придет винить в своих бедах меня, лживого мотылька. Если бы он знал с самого начала, кто я, не пришлось бы ему столько лет ждать меня, отыскав Майца. Когда мы впервые встретились, я была бродяжка-стихийница, он – потомственный маг, готовившийся к поступлению в вуз. История нищенки и мальчика из хорошей семьи. Если бы… Нет, эту историю я сыграла сама. На самом деле было чуточку иначе. Все правильно, к своим 17 я являлась хозяйкой 4 стихий. Если знать моих родителей, ничего в этом особенного нет. Мой отец – лесной стихийник, мама – обладательница редкого дара – природной иллюзии. Ее родной старший брат, мой дядя, прорицатель Тро, предсказал ей стать оракулом Академии Севера, то есть посвятить жизнь служению и, в конце концов, превратиться в бесплотного духа магического вуза. Лесные жители говорили с благоговейным страхом в голосе, что Тро сумел вынуть из плетения моей мамы нить и вплести ее в защиту Академии, чтобы укрепить свою сестру в предназначении. Мой отец на подобные разговоры только усмехался и всякий раз напоминал мне. «Нет, Орте, мама никому, кроме меня и тебя, не обещалась. Братец ее, конечно, прорицатель и маг сильный, да кое-чего не понимает». Чего не понимал мой дядя, отец так и не озвучил, зато с моего 9-летнего возраста нам регулярно стали приходить письма от дяди Тро, которые мой родитель читал, превращал в листопад, а потом надолго задумывался. Он гордился и любил свою единственную дочь, мой отец. Мама умерла, не сумев оправиться после родов. Как говорил папа, стала навеки прозрачной. Я была похожа на него, только лет в 15 проявились во мне черты, отличавшиеся от отцовской породы. Чуть позже проснулся дар иллюзии, мамин дар. Дар 4 стихий отец умело помогал мне развивать, материнский дар я старалась развить сама по аналогии. «Ветерочек мой в поле», — говорил мне папа с глазу на глаз. Данное им имя казалось мне непонятным. «Почему я ветер в поле? Мы же лесные!» Отец улыбался и загадочно говорил. «Скоро узнаешь, Орте. Недолго ждать осталось. Перед моим 17-летием папа так сказал мне. Тебе пора уходить, Орте». «Мне? Зачем?» Я подумала, что тот сердит на случившееся. Один за другим двое парней из нашего леса сватались ко мне этой осенью, но отец ответил категорическим отказом, даже не глядя в мою сторону. «Если из-за сватовства я обещаю...» «Дочь», перебил нетерпеливо отец. «Не из-за сватовства, а из-за твоего дядюшки. Прочитай сама». Он протянул мне письмо, в котором подробно расписывалось, что моя мать должна была стать оракулом Академии Севера. Но мой отец заставил ее забыть о долге и потому сгубил до срока. «Будет справедливо», – писал дядя Тро, – «если ее предназначение исполнит родная кровь, то есть я». «Ни слова правды», – предупредил меня отец. «Твоя мама ничего не обещала ни ему, никому другому. Не знаю, что он там напрорицал. Видно, разок зашло в его башку и застряло». «Ты хочешь, чтобы я...» Упавшим голосом начала я, но отец взял мои ладони в свои и заговорил. «Орте, он не отстанет от тебя. Я думаю, Тро знает, что ты стихийница. Возможно, надеется, что ты на маму очень похожа. Он бы, не глядя, заменил ее на тебя. Ему-то что? Ему не она нужна, не ты, а сильный дар. Свой мама передала тебе по наследству. Дядюшка на это уповает. Тебе надо учиться, Орте. Что знал я, тому тебя обучил. Этого недостаточно. Тро сильный маг. Ему нужно уметь грамотно сопротивляться. С силой северных магов считаются все. Во что бы то ни стало, тебе надо поступить в магический вуз. Больше неоткуда взять магических знаний. Возьми себе другое имя. На свободе сама поймешь, какое». Неожиданная настойчивая просьба отца напугала, а не обрадовала. Конечно, мне пора было расстаться с родительским домом. Но отец никогда не стеснял моей свободы. А искать хорошее взамен лучшему? «Тебе надо привыкнуть к этой мысли». «Мне тоже». Он не скрывал грусти. «Уходи, не прощаясь, когда поймешь, что пора. Так лучше. Пусть узнают как можно позже». «Ну куда я пойду?» «Ты разберешься. В центральных землях есть вуз, двигай туда. Не торопись. Слушай только себя. Поймешь себя, научишься понимать других. Встретишь свою любовь, обязательно испытай магический изо всех сил, особенно если тебе кажется, что ты очень сильно его любишь». «Мама тебя испытывала?» – изумилась я. «Еще как!» – улыбнулся отец. На силу выбрался из ее зеркальных лабиринтов, но справился. Он помрачнел. «Еще одно, ветерок. Дядя твой по-своему, может, и прав». Я недоуменно посмотрела на отца. «Прорицатели из-за своего дара не имеют пары, точнее, пренебрегают ею. Это общее правило. Волшебницы, обладающие даром природной иллюзии, пустые смоковницы. Твоя мама – огромное исключение из правил. Она выносила и родила тебя. Она очень хотела тебя, полюбила с первых минут. Видимо, ее гибель предполагал Тро. Была же у него с твоей мамой мать, которая родила их обоих. Может, чтобы уберечь сестру от брака или преждевременной смерти, Тро и выдумал муть про предназначение. За руку прорицателей не поймать. Незамужней она прожила бы дольше. Спроси, если хочешь». «Как же ты мог, если знал?» «Не знал я, Орте. Сейчас знаю, а тогда нет. Предчувствие было, что ненадолго со мной моя волшебница. Обмануло оно предчувствие. Стала прозрачной твоя мама, и теперь повсюду она. Никакой иллюзии. Не оставит и тебя, Орте, не бойся». «Значит, я тоже как мама?» «Не знаю. Она была исключением. Будут ли у тебя дети? Сможешь ли ты их не только родить, но и воспитать? Боги то ведают. Знаю одно. Никакого основания нет у твоего дядюшки принуждать тебя к так называемому долгу и предназначению. Так что мой отцовский наказ тебе, Орте. Никогда не ведись на приказы и уговоры. Ты стихийница, а в твоей природе свобода, и ты решаешь, как тебе поступать. Если посчитаешь, что быть оракулом твое, что ж, но есть еще много троп и дорог. Я тебя тороплю в дорогу, чтобы ты нашла только свое». Я обняла отца, понимая, что тот прав, и настало время покидать родные места. Совместив в себе несколько даров, я почувствовала в себе ответственность. Мне ли стихийницы бояться? Моя мама дала мне жизнь ценой своей. Отец любил, а мог возненавидеть. Я отправилась в путь. В дороге так хорошо думать. Я избегала людей и волшебников, держалась лесов и редколесья, пока не повстречала Валиара. Какой он был смешной и важный. Слушая, как он расписывает древний вуз, в котором скоро будет учиться, я смешливо подумала, не составить ли ему компанию. Он, конечно, меня к своей касте не причислял, я для него была дика, невежественна, необразована. Боги, кто же знал, что смешной, да нельзя серьезный мотылек, додумается ради меня расстаться со своим именем. Я сама не поняла, когда перестала хихикать его словам и начала воспринимать волшебника серьезно. Уловила, что прикипаю к этому месту и откладываю свой уход на день, другой, третий, а потом и считать перестала, насколько. Когда Валиар трижды крикнул, что отпускает меня, я вспыхнула пожаром, и мое испытание вылилось в ужаснейшую иллюзию. Я вложила в нее душу, как наказывал отец. Неудивительно, что Валиар принял ее за реальность. Я поплатилась за свою горячность и необузданность не только угрозой жизни. В ответ на свою любовь ко мне парень нажил нехилые проблемы. Он отдал мне свое имя, а сам чуть не погиб. Я отдала ему свое имя. С того вечера он стал ветром в поле вместо меня. Стало быть, все заморочки дядюшки Тро о предназначении я подарила Манкину. Вот такой я была ушлый мотылек, да богов не обманешь. То необъяснимое, что происходило в нашем союзе, я могу объяснить интуитивно. Бедняга Манкин ломал голову, не напутал ли чего в обряде переноса имени. Я постаралась ему намекнуть. Может, мы несовместимы? Я не могу это доказать, но знаю всем существом. Одному из нас заказан путь на брачное ложе. Мне. Боги того не хотят. Почему? Мало ли. Из-за дара природной иллюзии, может. Из-за родства к прорицателю. Моя мама – исключение. Ее мама, скорее всего, тоже. А на мне можно и передохнуть. Возможно, боги указывали. Мой путь – одиночество. Да только в те дни они были мне не указ. Потому что Манкин любил меня горячо и отчаянно. Я полюбила его вряд ли слабее. Кто это измерит? Первая любовь – избранник с избранницей нашли друг друга. повторялась история моих родителей с незначительными изменениями. Если бы пришлось умереть от союза с Манкиным, я и тогда не рассталась бы с ним, настолько во мне бушевали стихии. Но смерть нам не грозила, только колебания силы и слабости в нас. Несмотря на свои секреты, ничего критичного я в подобном не усматривала. Все решаемо. И в голове мотылька Валеа без труда созрел план. Возлюбленного семья отправляет в древний вуз, так? Что ж, пусть едет и учится, это весьма кстати. Заодно узнает, как решить проблему нашего взаимодействия. Я тоже. Поеду, но не с ним. Манкин не ждет этого, да и мне надо учиться, а не влюбленно махать крыльями, а под сень дядюшки Тро. Я выйду замуж за тебя через 3 года. Я не шутила, когда ставила условия. Да только этот срок я давала не ему, а себе. «Маги Севера самые сильные, и с ними все считаются», — говорил отец. «Значит, мне в Академию Севера. Моя любовь не давала забыть историю моей мамы. Придумал дядя Тро про предназначение или предсказал? Если последнее, значит, не все предсказания сбываются. А если сейчас у нас с Манкиным так непонятно, возможно, позже, когда мы будем образованы и своей силой будем владеть совершенно иначе, наша проблема снимется? Бывают такие умные, которые под носом у себя не видят». Вспомнила я слова отца о дяде. «Узнает меня дядя? У меня другое имя, изменилась внешность, плетение. Проверим. Если повезет, узнаю наверняка, правда ли мамина нить вплетена в защиту Академии». Все оказалось чересчур легко. Меня приняли сразу. На вопрос о причине поступления я гордо заявила, что не хочу опозорить своего избранника, сильного мага. Самое интересное, я впервые была в этом городе, но чувствовала себя как дома. Хотя, конечно, это были не леса. Ректор Тро не признал во мне родной крови. А объявлять себя мне было ни к чему. Я училась запоем, это было здорово, и представляла, как предстану перед Манкиным дипломированным специалистом, ученой-волшебницей, а не только стихийницей. Что он мне скажет? Надуется? Удивится? Мне нравилось придумывать его ответы. За несколько дней до окончания 2-го года Академии громовым аккордом грянула Великая война, спутав планы и нарушив обещания, а людей и магов перетасовав в колоде жизни и смерти. В комнате с белыми стенами мы 5 дали первый бой в этой войне и вышли из него победившими, но пораженными потерей Анау, нападением невиданных тварей и их многочисленностью. Долгое время я валялась в госпиталях, пока мальчишка Мач не заставил меня взять себя в руки и жить такой, какая я осталась. Он, этот повзрослевший ребенок, хлебнул похуже моего. На его глазах сперва убили мать, потом отца. Их гибель не была быстрой. Твари любили смаковать мучения своих жертв. Я понимала, о чем он думает, о мести. Я сумела объяснить, что он должен сделать, чтобы добиться своей цели, сколько времени и усилий ухлопать. Пока он ставил себе цель, Мач работал помощником целителя, поглощал дозированно негативную энергию из тяжело раненных. Наблюдая, как помогает и ребенок, мне, наконец, стало стыдно отлеживать бока. Вот тогда-то Мач посоветовал мне в ответ на мои советы уйти к людям. «Что я буду там делать?» – апатично спросила я. По моему мнению, нигде мне места не было. Я не могла привыкнуть, что я не стихийница, не волшебница. Пустому месту все равно, где обретаться. «Что вы делали раньше, Валия?» Мальчишка тактично не говорил в магическом мире. «Училась. Учитесь в человеческом вузе», – пожал плечами Мач. «Только имя смените или сократите. Вы сильная, магии у вас нет, а сила есть. Такие везде нужны. Советам посторонних следуешь куда чаще, чем хорошо знакомых. Надеюсь, и я ему верно насоветовала. Я покинула госпиталь, понимая, что занимаю чужую койку. От чего меня лечат? От жертвы? Я отдала ее добровольно. Сама. Свою магию. С тех самых пор меня преследует двойственность. Цельность во мне пропала. Я хотела, чтобы меня разыскал Манкин. В то же время я боялась этого и пряталась. Я считала, что я человек, магии во мне нет, но я никогда не забывала, кто мои родители. Всем жизненным декорациям я предпочитала просторы заповедника, леса и водопад, в котором работала, окончив человеческий вуз и дослужившись до ученой степени. Сколько лет моим развлечением было сидеть, глядя сухими глазами на потоки водопада в обрамлении лесов и думать одно и то же. Я не хозяйка, я часть. Песчинка, камушек, листик, сосновая иголка, капля. Здесь я не жила, не умирала, существовала. Безо всякого предназначения я прожила столько, сколько не предполагала. Это без магии. Все-таки я тоже исключение из правил. Я слушала шум водопада, вдыхала лесной дух и с мрачным удовлетворением думала. Я никогда не стану вашей повелительницей. Я всего лишь гостья, старший научный сотрудник Валерьева Валерия Валерьевна. Специально я не таилась. Моя внешность изменилась до неузнаваемости. Стоило мне покинуть магический мир. А все же бывало, нет-нет, да и загляну в зеркало, вот. Вдруг вместо коротко стриженной тети в штанах и куртке отразится длинноволосая девушка с мечтательными глазами. Стоило Манкину запереть меня в магическом мире, как я начала задыхаться без привычного приволья. Оказывается, мне сложно находиться все время в четырех стенах. Я повернута на умственной работе, а в доме Манкина только книги на общемагическом. Я не забыла его, да только для меня нет смысла в этих знаниях, кроме литературной красоты. Никто никогда не мешал моему перемещению. Манкин, умный, внимательный маг, как он мог так со мной поступить? Любил? Защищал? Наверное. Я тоже любила его. Но опять мы не совпали. Уже по-другому. Мы оба верили, когда воссоединились, что грань между нами растает. Но она, как граница между мирами, обозначилась еще резче и становилась неприступной. Не так мы представляли себе нашу семейную жизнь, когда мне было 17, а Манкину 19. Кто виноват в том? Боги? Великая война? Нет, я. Все началось с обмана, на который наслоились со временем обиды и противоречия моей длинной жизни. Я не открою обман по своей воле. Унесу его с собой в могилу.